Услышав про продовольствие, следователь тут же сделал стойку. Если они докопаются, ты, баран, штрафбатом не отделаешься. Тебя вышка будет ждать. Поэтому кайся. Сразу и убедительно. Конь уже тупо выл на одной ноте. Солодянкин, барон обратился к следователю, забирайте этого красавца. В чем будем обвинять? Уточнил тот. Барон вопросительно глянул на меня. Начните с невыполнения приказа командира, а там и до предательства недалеко. Предложил я. Хорошо, легко согласился следователь. Забирать только полковника. Майор и капитан испуганно вжались в диван. Барон с прищуром посмотрел на них, хмыкнул и подытожил. Да, только полковника. Как скажете, Дмитрий Михайлович. Конвой, он повернулся к сопровождающим его солдатам, уведите полковника. Конвой молча надел наручники коню и попытался его поднять. Не получилось. Тогда бойцы ухватили его за руки и потащили волоком. Конь продолжал выть. Разрешите идти. Обратился следователь к барону. Идите. Дверь за следователем закрылась. В кабинете повисла тревожная тишина. Особенно тревожно она висела возле майора и капитана. И все-таки ты сатрап и душегуб, обратился Зимин к Ивлеву. Ивлев проигнорировал замечание. Он молниеносно метнулся к майору, схватил его за горло и резко дернул вверх. Майор испуганно засучил ногами и начал вставать. Удерживая майора за горло, барон припечатал его к стене, схватил за волосы и наклонил к себе. «Теперь ты, сучонок, займешь место коня», прижав лоб майора к своему, быстро зашептал барон. «Теперь ты будешь моим замом. Теперь ты будешь стучать на меня в управу, но говорить будешь только то, что я тебе скажу. И теперь ты будешь мне гадить, но только тогда, когда я скажу, и как я скажу». Майор, всхлипывая, испуганно таращился на барона. «Ты меня понял?» — рявкнул барон. «Да», — истерично взвизгнул тот. «Точно». Еще громче рявкнул барон. «Да», — завизжал майор. «И помни, тля, сегодня я не отдал тебя на растерзание. Благодаря мне ты и дальше будешь дышать. И только моя доброта спасла твою распрекрасную морду от кулаков палачей. Ты будешь это помнить». «Буду. Я буду помнить, товарищ генерал-майор», — уже рыдал тот. Вербовка майора завершилась. Барон, как всегда, удачно выбрал момент. Очень удачно. Подобный спектакль я уже видел. Я посмотрел на капитана. Тот испуганно смотрел на происходящее, вжавшись в угол дивана. Барон меж тем отпустил голову майора, вытер руки о его китель и распорядился. «Петрович, проводи товарища майора в туалет. Пусть он приведет себя в порядок». А вот это стало для меня неожиданностью. Судя по всему, последует второй акт. Зимин медленно подошел к майору, неторопливо достал из кобуры пистолет. Глаза майора расширились от ужаса, а Петрович быстрым движением передернул затвор и приставил ствол к голове майора. Майор начал оседать, поэтому Петровичу пришлось его поддержать. «Ты запомнишь, многообещающе, так же как и барон», — зашептал Зимин, — «ты на всю жизнь запомнишь. А чтобы память была тверже, я тебе напоминалку оставлю». Зимин еще раз передернул затвор, поймал выскочивший из патронника патрон и начал им тыкать майора в лоб. «Вот эта пуля, именно эта, должна была раскидать твои мозги. Так вот, красавец, я дарю тебе ее. Храни вечно и носи с собой. Всегда носи. Буду проверять наличие пули лично». И затолкал патрон в открытый рот майора. «А теперь, пошел вон». Приподняв майора, он толкнул его в сторону двери. Толчок получился сильным. Майор так приложился о дверь, что сполз по ней. «Дежурный!» — рявкнул Зимин. Дверь тотчас распахнулась, и на пороге возник дежурный лейтенант, которого, видимо, Зимин и прятал от барона. «Отведи этот кусок дерьма в туалет. Пусть подмоется», — распорядился он. Дежурный схватил лежащего майора и быстро выволок в коридор. Как только дверь за ними закрылась, Зимин повернулся к капитану и приставил ствол пистолета к его лбу. «А теперь твоя очередь, голуба». Капитан испуганно скосил глаза на ствол и быстро заговорил. «Не нужно меня запугивать, я все понял. Абсолютно все, точно». Недоверчиво поинтересовался Зимин. «Точно», — поспешил заверить его капитан. «Точнее не бывает. Ну, смотри», — пригрозил Зимин и, не убирая ствол от головы капитана, передернул затвор. Как и в предыдущем случае, он снова поймал выброшенный пистолетом патрон и засунул его в нагрудный карман капитана. «Это тебе на память», — и похлопал его по карману. Капитан судорожно сглотнул, а Зимин, не убирая пистолета, медленно повернулся ко мне. «Апа, Неужели и я приму участие в этом спектакле? Ну, уж нет, граждане командиры, идите в пень. Такие номера откалывайте с другими. Я незаметно вытащил из заднего кармана сюрприз. Им было кольцо от противопехотной гранаты. Оно давно лежало в кармане. Как раз для таких случаев. Зимин медленно подошел ко мне и медленно направил ствол пистолета мне в лоб. «А что скажешь ты, капитан?» Небрежно поинтересовался он. Я глянул на капитана. У того от происходящего глаза вылезли из орбит, а челюсть висела в районе пищевода. «Ацлактоэтанарк?» «Что?» Не понял Зимин. «Кольцо от гранаты», перевел я и показал ему кольцо. «Убери ствол, Петрович, а патрон, который ты мне приготовил, можешь себе в дупло затолкать. И поглубже. Я не пацан сопливый. Меня богомоловским моментом истины не возьмешь. И главное, я не пойму, из каких яиц мне это счастье вылупилось». Зимин аккуратно опустил пистолет и медленно повернул голову к Ивлеву. «Нет, барон, ты видел этого оборзевшего сопляка. Как ты думаешь, у него есть граната?» «Не уверен», — ответил барон, «но пистоль на всякий случай убери». Зимин убрал пистолет и сделал два шага назад. «Сашенька», — продолжил барон, — «ты почто, паскудник, мне весь спектакль обговнил». «Так, настроения нет», — в тон ему ответил я. «А гранату на кой припер?» «Какую гранату?» — притворно удивился я. «Нет у меня гранаты». «С чего вы взяли?» «У меня есть только кольцо от нее, о чем я вас и предупредил». «Ах, ты, гаденыш мелкий», — крикнул Зимин, подскочил ко мне и схватил за ухо. «Я тебе уши-то пооткручиваю». Настроения у него нет. Он продолжал крутить мне ухо. «Тебе мама в детстве не говорила, что нельзя над старшими издеваться, тем более над командирами. Моя мама», я оторвал руку Петровича от своего уха, «и в кошмарных снах не видела, что я буду служить под началом двух престарелых извращенцев с садистскими наклонностями». Зимин отошел от меня и засмеялся. Сидя на столе, хохотал барон. Я улыбался, потирая красное ухо. Только капитан сидел молча. Видимо, происходящее не укладывалось у него в голове. Совсем не укладывалось. Так, барон вдруг стал серьезным. Пошутили и хватит. Возвращаемся к делам нашим скорбным. Хотя, нет, дежурный. Дверь моментально открылась. Тот же лейтенант, что утащил майора, преданно глядел на барона. «Как там майор?» «Отмылся». «Никак нет, товарищ генерал-майор». «Не отмылся». «Товарищ майор в туалете лежит. Тошнит его сильно. Уже 4 раза рвало». «Перестарались», — пробурчал Ивлев. «Так, лейтенант, за майором приглядывай, а нам сообрази чаю. Только покрепче». «Есть. Разрешите идти». «Бегом», — скомандовал за Ивлева Зимин. Через 3 минуты мы уже сидели возле стола и пили крепкий горячий чай с баранками. Барон рассказал свежие сплетни из штаба, Зимин попросил меня рассказать про крестовый поход морпехов. Ивлев хохотал долго и громко. «А вот капитан». Капитан молча пил чай. И такое ощущение, что пил он его, не чувствуя ни вкуса, ни температуры напитка. Он был где-то далеко от нас. Зимин, заметив это, ласково вынул из рук капитана кружку с чаем и выбил из-под него стул. Падение вернуло капитана из астрала. «Капитан, ты где?» — поинтересовался Ивлев. «Тут я», — ответил он. «Виноват, задумался». «О чем ты задумался, голубь сизокрылый?» — вкратчиво спросил Зимин. «О превратностях судьбы», — философски ответил капитан, — «о психологии людей, о твердости характера и о стрессоустойчивости». «О стрессоустойчивости», — повторил Зимин. «Тебе, капитан, еще повезло, что не ты был основным объектом игры. Сашку нашего Ивлев в свое время еще жестче, чем майора, попытался прокачать». «А почему попытался?» — уловил главный капитан. «Потому что я плохо его просчитал», — ответил барон, — «не учел специфику его гражданской профессии. Решил, что стандартным методом смогу его прокачать. Не получилось», — спросил капитан. «Не то слово», — усмехнулся Зимин. «Если бы я вовремя не приехал к барону, Сашку или подстрелили бы, или он всех костоломов и влево переломал бы. Сашка, ты помнишь?» «Я помнил. Сразу после возвращения с задания меня, вместо доклада Зимину, отправили в управление разведки, к Ивлеву. За те полгода, что я провоевал, Ивлева видел всего 2 раза, но очень много про него слышал. Первое, что меня насторожило, что отправили меня не на местной машине, а на штабной. И не просто с водилой, а в сопровождении 2 комендантских офицеров. И чем ближе мы подъезжали к управлению, тем сильнее крепла в моей голове мысль о приближающейся жопе. У меня, как и у многих моих бойцов, отходняк от войны длился сутки после возвращения. В эти сутки я не выпускал своих бойцов из расположения и не давал им спиртного. На доклад, если только он был несрочным, ходил только на следующий день. Именно сутки требовались мне и моим парням на переход из боевого режима в режим ожидания. В эти сутки мы были излишне агрессивны, интуиция работала на максимуме, а рефлексы управляли наравне с мозгом. Опасны мы были для всех, за исключением Коваля и его головорезов. Потому что они, такие же, как мы, они все прекрасно понимали, а мы понимали их. На входе меня обыскали. Обыскали плохо. Выкидуху под ремнем не нашли. Странно. Завели в подвал и закрыли в одиночной камере. В камере было тепло и темно. У стены я обнаружил шконку, куда немедленно улегся и попытался уснуть. Ломать голову о причинах моего помещения в камеру я не стал. Все равно не угадаю. Придет время, все сами скажут. Разбудили меня через 2 часа. Ты уснуть умудрился. Офигел конвоир. А почему бы и не поспать? Удивился я. Тепло, сухо, мухи не кусают. Я не об этом, ответил он. Я б на твоем месте головой об стенку бился или чистосердечное писал, а ты дрыхнешь. Я чуть задумался, а потом ответил. Ни в чем мне каяться, совесть у меня чистая, поэтому и сплю крепко. Ну-ну, прокомментировал тот. Тебя сейчас к следователю, а потом, скорее всего, в пыточную. Дети-то есть. А это тут при чем? Не понял я. После пыточной, точно не будет. Странно, непонятно. Над словами конвоира можно было задуматься. Нужно было бы, но не поверил я ему. Чувствовалось в них фальшь. Очень наиграно все. Ладно, решил я про себя, будем подождать. Поднявшись выше на этаж, меня завели в камеру. Стандартная камера для допросов. Металлический стол и 2 табуретки. Все наглухо прикручено к полу. В камере меня уже ждал офицер. Судя по погонам и форме, следователь военной прокуратуры. Еще интереснее. «Старший лейтенант Трофимов доставлен», – доложил конвоир. «Свободны», – скомандовал прокурорский. Конвоир ушел. Офицер продолжал сидеть, а я – стоять. Не обращая на меня внимания, он продолжал изучать толстую папку. Минуты через 3 наконец вспомнил о моем существовании, поднял глаза и скомандовал. «Присаживайтесь». Я сел на табуретку и выжидающе посмотрел на него. Следователь демонстративно захлопнул папку. Как и ожидалось, папка оказалась моим личным делом. Толстая она стала, однако же. «Лейтенант», — ожил он, — «почему вы не спрашиваете, в связи с чем вы тут оказались?» «Здесь вопросы задаете вы», — ответил я и зевнул. «Ох ты какой!» — удивился он. «Доводилось уже тут бывать. Внимательнее нужно быть, гражданин-следователь», — посоветовал я. «В каком смысле?» — насторожился он. «В моем деле», — я кивнул на папку, — «Черным по-русски написано про образование и про место работы до войны. Поэтому у меня к вам нечеловеческая просьба. Заканчивайте ваши психологические прелюдии и переходите к сути. Только про процессуальные нормы не забывайте. Наглеешь, лейтенант», — угрожающе сказал он. «Натура такая», — легкомысленно ответил я, — «натура и правдеформация. Поэтому не тяните за хрен енота. Или спрашивайте, или ведите в камеру. Я не выспался». «Ты у меня выспишься», – многообещающе пробубнил следователь. Он встал, прогулялся вдоль стола и продолжил. «Я, следователь военной прокуратуры Солодянкин. В производстве у меня находится дело о шпионаже в пользу румынской разведки одним высокопоставленным офицером нашей армии. В ходе следствия был установлен приблизительный круг его сообщников. В него входят не только офицеры штаба. Вот только шпионов мне для полного счастья и не хватало», – возникла в голове мысль. «Я думал, на уголовщине будут вязать, а шпионаж – это пожизненный расстрел, без права переписки. Лейтенант», – вернул меня в реальность следователь, – «вы будете сотрудничать со следствием». «Кто?» «Я». «Конечно». Я включил дурака. Следователь недоверчиво посмотрел на меня. Видимо, ожидал другой реакции. «Что вы можете показать по данному делу?» «Все». «Что все?» «Не понял следователь». «Могу показать все», — жизнерадостно заверил его я. «А что вы знаете о вышеупомянутом деле? Что какой-то козел при штабе за бабосы или за печенюшки с вареньем сливал проклятым буржуинам секреты секретные? Прекратите поясничать», — завизжал Солодянкин. «Вот только неубедительно завизжал. Казенно как-то. Статус», — завизжал я в ответ. «Какой статус? Чуть спокойнее переспросил он. Никакой, а чей? Еще спокойнее ответил я. Чей? Ровным голосом спросил он. Мой. Не понимаю. Мой процессуальный статус, пояснил я. Кто я? Свидетель. Подозреваемый. Обвиняемый. Или, не дай бог, потерпевший. Замялся следователь. Вы будете допрошены в качестве свидетеля. Я молча смотрел на него. Он тоже молчал. Но смотрел он не на меня, а чуть выше и левее. Я обернулся. За спиной не было ни окна, ни зеркала, только обшарпанная стена. Тем не менее ощущение, что за моей спиной сидит суфлер, который руководит капитаном, у меня возникло. Следователь начал допрос. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения. Я ответил. Прогнав меня по анкетным данным, он вдруг предложил. Расскажите о вашем последнем задании. Что, простите, рассказать? Я не ожидал такого перехода. Что вы и ваша группа делали на последнем задании? А категория допуска к секретам секретным у вас какая? Ответил я вопросом на вопрос. Лейтенант, я бы на вашем месте не строил из себя умника. Глядишь, штрафбатом бы и отделались. Наконец пошли угрозы. Это не угрозы, это предупреждение. Ну-ну, мера прокурорского реагирования. Гражданин-следователь, не дав ему и рта открыть, продолжил я, перед тем как сделать процессуальное заявление, я бы хотел обрисовать картину, которая у меня сложилась. Извольте, усмехнулся он. Думается мне, дело про предателя офицера, если оно вообще существует, это предлог. Люди, которые за вами стоят, желают проверить уровень моей моральной устойчивости или, что еще хуже, пытаются склонить к некому сотрудничеству. Так вот, поспешу вас заверить, что стучать не собираюсь. У нас за это можно и финку под лопатку поймать. Так что, я повернулся к стене, на которую поглядывал следователь, облезлую культяпку вам промеж глаз, а не меня в качестве информатора. Лейтенант, с кем вы общаетесь? Я тут, ехидненько заметил следователь. Да так, вьетнамский синдром открылся, озадачил я его. Вы будете говорить. Все, начальник, ответил я в несознанке. Веди меня в камеру, там баланду скоро принесут. Капитан снова поглядел на загадочную стену и обрадовал. Пыток не боитесь? Конечно, боюсь. Так, может, будете сотрудничать, а может, вам отправиться в пеший эротический тур. Напрасно, напрасно. Конвой. Вошел конвоир. В 16-ю его. Так точно. Трофимов, на выход. В коридоре конвоир меня порадовал. Ну, что, да выпендривался. В пыточную тебя приказано. Веди давай. В 16-й меня ожидала картина маслом. На полу лицом вниз лежало тело офицера. Судя по неподвижности тела и крови вокруг, оно подвергалось многочисленным побоям. Помимо тела, в комнате находились еще трое. Все трое плотного телосложения, в расстегнутых форменных рубахах. Руки в крови. По локоть. Буквально. «Принимайте свежее мясо», — сообщил им конвоир и закрыл за мной дверь. И снова меня посетило ощущение нереальности происходящего. От лежащего тела столько крови быть не может, форма офицера запятнана лишь в нужных местах, руки палачей испачканы слишком картинно, а на обуви нет следов крови. В общем, бутафория. Здорово, бычье, поприветствовал я присутствующих, меня к вам на помощь прислали. Я повернулся, закрыл засов камеры изнутри, чем вызвал возглас протеста со стороны бычья, и достал нож. «Эй, ты чего?» Удивленно раздалось из угла. «Этот, что ли, родину не любит?» Спросил я, указав рукой на лежащее тело. «Ну, ничего, сейчас он заговорит». Я подошел к лежащему офицеру и со всей дури пяткой ударил в район коленного сустава. Ботинки у меня тяжелые, удары хорошо поставлены, хруст раздался чуть раньше, чем лежащий заорал. Хорошая реакция для человека без сознания. Лежащий попытался перевернуться, но я навернул ему в ребра ногой, и он снова прилег. Тем временем тройка быков вышла из ступора и начала неуверенно двигаться ко мне. «Назад, петушня!» – махнул я в их сторону ножом. И еще раз зарядил лежащему по ребрам. Он снова закричал. «Старлей, ты чего?» Попытался наладить со мной диалог один из быков. «Вам, мозгоклюем, помогаю», – ответил я. «Вы же не справляетесь. Еще чуть-чуть, и он признается, что убил Кеннеди. Отойди от него, придурок», – потребовал тот же бык. «Ты за базаром-то следи, козленыш», — посоветовал я, «а то сейчас рядом ляжешь». «Мужики, походу, он бешеный», — сделал вывод кто-то из быков. «Вяжи его, а то действительно всех порежет». Они двинулись на меня. Я отошел к двери, чуть подпустил их, а потом, заорав дурным голосом, прыгнул в сторону самого Быстрого. Нож в моей руке отвлек внимание противника, поэтому удар ногой в голову он пропустил. Пропустил и прилег рядом с офицером. Я сделал шаг вперед, и нападающие оказались на одной линии, мешая друг другу, чем я и поспешил воспользоваться. В очередной раз, отвлекая внимание ножом, навернул противнику в колено. Противник подсел на поврежденную конечность. Последний из нападавших уже вышел на оперативный простор и бросился мне в ноги. Видимо, борец. Странно, что он забыл про нож. Я резко сместился в сторону, и противник пролетел мимо меня. Мимо меня, но не мимо стены. Парнем он оказался крепким. Несмотря на удар головой, попытался встать, но я подскочил к нему и ударил рукой в затылок. 2-0 в мою пользу. Я развернулся к третьему. Третий не стал ждать продолжения банкета и заорал. «Конвой, тревога!» Задержанный напал на сотрудников. «Леха, козел, если ты опять прикалываешься!» Послышался из-за двери голос конвоира, звякнул щиток глазка. Конвоир очень долго, на мой взгляд, оценивал увиденную картину. В конце концов, он поверил в происходящее и, звеня ключами, завопил. «Задержанный Трофимов, прекратить!» Он долго возился с дверью. Наконец до него дошло. «Леха, на кой вы изнутри закрылись?» Заорал он. «Это не мы, это Старлей. Так открой». «Не могу, он мне колено сломал. А остальные? Он их вырубил». «Трофимов, не делай глупостей», завизжал конвоир. «Я сейчас следователя приведу». Судя по удаляющемуся топоту, он действительно побежал за следаком. Соответственно, времени у меня было минуты две. Должен успеть. «Леха», обратился я к палачу, «говори». «Что говорить-то?» Не понял он. «Правду, родной. Правду. Не доводи до греха. Мне же все равно ничего не будет. Любой психиатр подтвердит, что я сегодня невменяемый. Я сегодня только с задания пришел. А если расскажу, ты меня не тронешь. Не трону. А будешь волынку тянуть, порву как тузик грелку. Мы должны были тебя запугать. Максимум, чуть-чуть по ребрам настучать. Это я уже понял. Цель какая? Не знаю. Если бы ты начал рассказывать про последнее задание, то считалось бы, что мы выполнили задачу. А если бы не начал, прессовали бы до тех пор, пока нас бы не остановили. Кто остановил бы? Сигнализация. Камера наблюдения. Да, как наблюдают. Тут в каждой стене спрятано по видеокамере. Кто командует парадом? Напрямую Солодянкин, но он без ведома и влива ничего не делает. Ну, наконец-то мозаика сложилась. Значит, господин генерал-майор устроил мне проверку на вшивость. Вот только интересно зачем. Трофимов, немедленно откройте дверь. Раздался из-за двери голос Солодянкина. А мусорка своего отдашь нам на растерзание. Вспомнил я классику советского кинематографа. Какого мусорка? Не понял он. Ты что, совсем умом тронулся? Открывай, тебе говорят. Капитан, у меня чисто теоретический вопрос. А что будет, если не открою? «Как не откроешь?» – удивился он. «Чего ты добиваешься? Чего мне нужно было, я уже добился. Мы теперь развлечься пытаемся. Скучно нам. Кто мы?» «Опять не понял капитан. У тебя что, раздвоение личности?» «Типа того», – насмешливо фыркнул я. «Короче, начальник, слушай мои требования. Хочу 1 000 000 рублей мелкими монетами, пароход к подъезду и секретчицу Танечку из штаба в костюме женщины-кошки. Ах, да». Еще ящик водки и закусить. Судя по лицу пленного Лехи, до него начало доходить, что я издеваюсь над следователем. Я подмигнул ему и прижал указательный палец к губам. За дверью послышалось бормотание, следок пересказывал кому-то мои требования. Кто-то засмеялся, и смех очень сильно походил на смех Петровича. Трофимов, снова раздался голос Солодянкина, так ты будешь открывать или нет? Капитан, ты глухой что ли? Ты мои требования слышал? «Да, ну, так шевелись». За дверью опять послышался бубнёж капитана. Я подошел к Лёхе. Он затравленно посмотрел на меня. «Не боись, палач, добивать не буду. Колено действительно сломано. Не знаю, но очень больно, и на ногу встать не могу. Ладно, если через 10 минут эти придурки ничего интересного не предложат, будем сдаваться. А я бы сейчас выпил». Мечтательно пробормотал Лёха, и на секретчицу бы тоже посмотрел. «Да». Протянул я, ради Танечки, в костюме, я бы и от выпивки отказался. Насколько я понимаю, она под Ивлевым ходит. И не только ходит. Ну, тогда точно придется выходить. Барон своих не сдает. Ни при каких раскладах. В двери кто-то мощно ударил. Сашка, террорист долбаный, открывай давай. Петрович, а это был он, выпить есть. Ты оборзел, салага. Открывай, говорю. Я отодвинул засов и отошел от двери. Нож спрятал. Дверь медленно приоткрылась. В образовавшуюся щель заглянул Петрович. Зимин, мать твою, чего ты тут жмешься? Раздался из коридора командный рык. Михалыч, ответил командному рыку Зимин, не беги впереди паровоза. С ним лучше перебдить. Вдруг он еще бешеный. Я ж говорил, не трогать его сегодня. Опять меня не послушал. Зимин оценил картину внутри пыточной и мое состояние. Так мы заходим. Поинтересовался он у меня. Чувствуйте себя как дома, широким жестом предложил я. Шутник, ядрить твою. Петрович полностью открыл дверь. За ним стоял сам генерал-майор Ивлев. За Ивлевым переминался бледный Солодянкин, а за Солодянкиным – конвоир и группа вооруженных штурмовиков в полной выкладке. «Привет честной компании, поприветствовал я всех, нам бы доктора». Зимин вошел в камеру, пристально посмотрел на меня и жестом пригласил генерала. Тот вошел, оглядел присутствующих, поднялся с пяток на носки и обратно, сплюнул в сторону палача Лехи и скомандовал. «Конвой, раненых в лазарет. Солодянкин, личное дело Трофимова и чаю мне в кабинет». Он еще раз посмотрел на меня, прищурился и выдал. «Танечку, говоришь, в костюме женщины-кошки, говоришь, а это мысль». Потом повернулся к Зимину. «Петрович, на твой взгляд, когда он понял, что это проверка, а кто его, убийцу, знает, у него и спроси». «Так когда?» – спросил меня генерал. Подозрения появились еще во время обыска. В процессе допроса они усилились, ну, а тут, возникла уже уверенность. «Хорош, спец, хорош», – одобрил Ивлев, – «значит, сработаемся». «Помню, помню», – ответил я Петровичу. «Может, вернемся к делам моим прискорбным?» «Да, вернемся», – засуетился барон. «Итак, что тут у нас интересного?» «Согласно шифровкам агента доцент», – забубнил он, – «на территорию, контролируемую противником, прибывает большая группа американских армейских археологов». Барон перестал читать и вернулся к преамбуле. «Армейских археологов», — повторил он и замолчал. Мы молча ожидали продолжения. Барон почесал затылок и посмотрел на Зимина. «Петрович, ты что-нибудь понял? Ты бы, друг Ситный, полностью бы бумажку прочитал». Барон задумчиво посмотрел на Зимина и начал. «Согласно шифровкам агента доцент, на территорию, контролируемую противником, прибывает большая группа американских армейских археологов. Целью археологической экспедиции является изучение руин замка, находящегося в квадрате 5. В замке, судя по некоторым источникам, проживал Влад Цепеш. Экспедиция имеет большой запас оборудования и хорошее охранение. Доцент рекомендует обратить пристальное внимание на данную экспедицию, а при возможности, ее уничтожить еще до прибытия к месту раскопок». Барон закончил и снова уставился на Зимина. «Михалыч», — обратился к барону тот, — «что ты на меня смотришь, как гимназистка на гинеколога? Ты этого румына завербовал, ты и расшифровывай его катехизисы». Ничего не ответив Зимину, Ивлев посмотрел на меня, ожидая версий. «А не нербежив», — вякнул я. «Вот и мне в голову те же мысли пришли», — протянул барон. «А кто такой Анинерби?» Робко поинтересовался капитан. «Молчи, салага!» Одновременно рыкнули барон и Зимин. Капитан весь сжался. «Михалыч», — заговорил Зимин, — «если бред твоего доцента не касается тоннеля, давай отложим его доклад и посмотрим, чего есть полезного в работе твоих аналитиков». «Дмитрий Михайлович», не позволяя барону переключиться на другую тему, влез я, а доцент именуется доцентом потому, что он доцент. «Чего?» — не понял барон. «Видимо, это заразно», — пробурчал Зимин, намекая на загадки в шифровке доцента и мой вопрос. «Я интересуюсь. Агент под псевдонимом доцент получил свой псевдоним потому, что он матерый урка, ну, как в «Джентльменах удачи». Пришлось пояснять мне». «А, нет», — протянул барон, а Зимин заулыбался. «Еще до войны я познакомился с одним замечательным румыном, профессором истории, который преподавал в одном из бухарестских университетов. Очень интересный товарищ, убежденный коммунист, ярый противник НАТО в целом и Америки в частности. Познакомился я не просто так, а с подачи наших чекистов он им еще при СССРе периодически стучал. Так этот профессор сразу понял, кто я и что от него требуется, и согласился сотрудничать не за материальные блага, а за идею, так сказать. А почему доцент, а не профессор или академик? Не отставал я. Зимина спроси, посоветовал барон, это он придумал. Он очень похож на Евгения Леонова, актера, пояснил Зимин, не дожидаясь моего вопроса, и тут же обратился к Ивлеву. Михалыч, судя по всему, твой профессор на башку ослаб, так что его или вытаскивать сюда нужно, или там зачистить, а то всю малину попалит. А зачищать ты поедешь, с прищуром поинтересовался барон. Могу и я, легко согласился Зимин. Господи, барон закатил глаза, с кем я работаю? Мокрушник на мокрушнике. Возникшую тишину робко нарушил капитан. А кто такой? Влад Дракула это, бестолочь. Опередил Зимин вопрос капитана. А почему? Фамилия у него такая, пояснил я. Так, завершили экскурс в историю, отрезал барон. Вы, двое, он ткнул пальцем в меня и Зимина, закончили понтоваться перед капитаном, а ты, капитан, через неделю лично мне сдашь зачет по народным и ненародным сказкам Румынии. Все понял. Так точно, умница. Барон потряс головой и снова углубился в секретные документы. Минуты три он перебирал бумажки, читая их по диагонали. На одной из них барон снова споткнулся. «В рот вам потные ноги!» – выругался он. «Опять нечисть!» «Чего-чего?» – заинтересовался Зимин. «А фамилия-то какая припоганая?» «У кого?» Зимин встал и начал через плечо барона читать докладную. Дочитав до конца, он рассмеялся. «Чего ты ждешь от офицера с фамилией Мирзяев? Твою мать!» Повернувшись в сторону, где располагалось управление, раненым кабаном взревел барон. «Где этот Мирзяев? Где этот недонюханный капитан? Дайте мне его сюда, я его донюхаю. Я тут, товарищ генерал-майор», раздался осипший от страха голос капитана. «Что тут?» – не понял барон. «Я», – пояснил капитан. «Головка от курвиметра», – рявкнул Зимин. «Внятно объясни. Капитан Мирзяев, это я», – проблеял тот, «и докладная, которая у вас в руках, тоже моя». Барон удивленно уставился на капитана, а Зимин уселся за стол и захохотал. «Зимин, наконец ожил барон, что ты там про зачистку говорил?» Я посмотрел на капитана, вид у него был похуже, чем у нарцисса-майора. «Так я», — сквозь смех выговорил Зимин, — «про доцента говорил, а не про капитана, господи, прости Мирзяева». Барон глубоко и медленно вздохнул, после чего смял докладную и положил ее перед капитаном. «Еще раз сказки без голых фактов увижу, разделишь участь коня». «Понял». «Так точно». Сорвавшись на фальцет, отрапортовал капитан. «Ух ты, мать вашу, какой у меня сегодня насыщенный день. С утра как началось». Барон углубился в папку и почти сразу обнаружил то, что искал. «Так, согласно данным моих яйцеголовых, через 5 дней, то есть 26 июля, в расположении 3-й пехотной дивизии румын должен прибыть заместитель командующего. Из штаба он должен отбыть наземным транспортом 25 июля. А теперь внимание, правильный вопрос. На чем должен ехать указанный румын, чтобы за сутки преодолеть расстояние, которое на машине преодолевают за 2 суток? И это в лучшем случае. Он пойдет через тоннель», — робко спросил капитан. «Есть такая вероятность», — согласился барон. «А если его возле гор будет ждать самолет или вертушка?» — продолжил капитан. «И такое может быть», — не стал спорить Ивлев, «но шансы, что он пойдет через тоннель, очень велики. Так, по крайней мере, утверждают мои аналитики. Данные на этого красавца есть», — поинтересовался я. «Конечно», — обрадовал Ивлев. «Вот тебе очень секретная папочка, выучи все наизусть. Как выучишь, запихай ее в сейф. Как ты понимаешь, из здания не выносить. Перед прочтением съесть. Если вопросов нет, то остальные свободны». «Капитан», я окликнул Мирзяева на выходе, «если вас не затруднит, дождитесь меня в коридоре». «Хорошо», — удивленно ответил тот, не заметив хитрых ухмылок Зимина и барона. «С документами я управился довольно быстро и убрал их в сейф. Замок у сейфа кодовый, так что закрылся он без проблем». В коридоре сидел напряженный Мирзяев. «Пойдемте, капитан, на воздух». Я ухватил его за локоть, и мы вышли на улицу. Отойдя метра на 3 от крыльца, я обратился к нему. «Капитан, как вас, кстати, звать по имени?» «Станислав Александр. Очень приятно. Взаимно. Так вот, Станислав, скажу сразу. О содержании нашей с вами беседы Зимину и барону очень скоро станет известно. Если этого не сделаете вы, это сделаю я. Не нужно делать таких честных и удивленных глаз. От этих двух, я ткнул пальцем в сторону штаба, где остались Зимин и барон, у меня секретов нет. Почти нет. 1% из 100 можно не считать. И то этот процент не тайна, а версия без фактов. А версии без фактов, как вы уже поняли, командира не любит. Да, понял, согласился он. Так вот, продолжал я втираться капитану в доверие, если до ухода за линию фронта я не успею слить информацию шефам, или они вас о ней спросят, настоятельно рекомендую говорить правду. Спасибо за предупреждение. Теперь о главном. Прежде чем спросить о содержании вашей докладной записки, я хотел бы поделиться с вами информацией как раз из разряда нечисти. У капитана от удивления открылся рот. Я не стал заострять на этом внимание и продолжил. На протяжении последних полутора месяцев меня, моих бойцов, а также Коваля и его банду не покидает ощущение, что за линией фронта за нами кто-то постоянно следит. Но ни одна проверка не выявила слежки, и ни одна операция не была сорвана. Пока мы списываем это на психологическую усталость, но устать все разом и в одинаковой степени, это, согласитесь, маловероятно. И, самое интересное, ощущение слежки усиливается по мере приближения к горам. В долине все относительно спокойно. Это все, что я имею вам сказать. О нашей паранойи я устно докладывал Зимину. Коваль тоже. А теперь скажите, Станислав, ваша докладная не о том же. Капитан глубоко вдохнул, шумно выдохнул и, часто заморгав, выпалил. В лесах предгорья бойцы видели привидения. Кто именно? Пехотинцы, из 11-й гвардейской. А кроме них, информация исходила только от них. Рассказали сами или их слили? Слили. О привидениях можно подробнее. Если мой информатор... Он смутился и замолчал. Стас, не строй из себя целку. Мы взрослые люди. В общем, вздохнул капитан, со слов пехотинцев, в предгорье параллельным с ними курсом двигалось нечто необычное. Какие-то сгустки темноты, перемещающиеся от дерева к дереву. На сближение не шли, атаковать или привлечь внимание не пытались. Как только бойцы удалились от гор, таинственные объекты исчезли. Какие предположения у тебя лично, что это может быть? Не знаю, у меня всего один вариант, неизвестная природная аномалия. Это все? Да. Александр, ты встречал подобное? Нет. И не видел, и не слышал. Спасибо за информацию. Пожалуйста. Распрощавшись с капитаном Стасиком Мирзяевым, я остался на том же месте и закурил. Как только Мирзяев скрылся из виду, из штаба выскочил Зимин. «Говори», — потребовал он. «Среди рядового или младшего командного состава 11-й гвардейской у нашего Стасика есть стукачок. Скорее всего, тыловик. Почему ты так решил? С воюющей частью гвардейцев капитан не смог бы наладить нужный контакт, а вот среди тыловиков – легко. Об этом косвенно говорит и тот факт, что стукачок передает рассказы других, а не повествует сам».